от сябрениц близкую. В Чудовской луке рядом с охотничьим домиком лежал могильный камень. Надпись извещала, что под камнем покоится Кадо, черный пойнтер. Кадо погиб при исполнении служебных обязанностей, его сразила шальная охотничья пуля. Страстен был пойнтер в здешних лесах, на болотах ледяных, а в домашней праздности в Петербурге на Литейном снисходить на добр. «Здравствуйте, Кадо», — почтительно говорил Успенский, снимая в гардеробный пальто и калоши. «Здравствуйте, маркиз». В черном пойнтере угадывалось нечто старофранцузское, аристократическое, гобеленное. Он смотрел на Успенского пегими, философическими, печальными глазами. «Вы славный, вы замечательный», — продолжал Успенский, оглаживая длинную жесткую спину пойнтера и ощущая подушечками пальцев нежную шелковистость за ушами. «Вы прекрасный, Кадо, но швейцар вашего замка отвратителен». Внизу в парадной состоял в ливрейной должности сивый плоскомордый халуй. Дока по части обхождения швейцар делил посетителей на плюгавых и настоящих. Первые, Успенский в том числе, обращались на «вы», вторые — тыкали. А Кадо был снисходительно добр ко всем, кто приходил к Некрасову. Кадо облаял бы только чиновников цензурного ведомства. А это не только простительно, но и похвально. На цензоров не худо было бы напустить и Топтыгина. В углу прихожей скалился бурый медведь, поднявшийся на дыбы. Михаил Иванович опирался на суковатую арясину. В кабинете Некрасова в шкапу щегольски поблескивали охотничьи ружья, словно гордясь тем, что хозяин бьет, как бритвой режет. Успенскому казалось, что в лесах, на болотах, на таку Некрасов очень похож на Кадо, поджарый, сухой, весь в напряжении. «Ах, отец!» — проговорил Некрасов сиплым усталым голосом и жестом показал на кресло. «Ах, отец! Да что ж ты вы за несчастный такой?» Опять встревожился Успенский, подозревая очередную пакость комитетских чиновников-цензоров. «Нет!» Некрасов догадался о том, о чем нетрудно было догадаться. «На сей раз бочком-петушком проскочили. Но есть 2-3 пассажика. Ладно, управимся в 4 руки. Я не о том. Что это вы, отец мой, казнитесь? Эва, 210 рублей. Мне в 1000 раз больше вашего должны. Так даже и не чешутся 210. Нет, сейчас зачеркну и молчите, молчите, пожалуйста». «Ух ты, Господи! Еще вчера, да, вчера еще Успенский костил Некрасова плантатором. Стыд-то какой! Многие ухмылялись. Потому и плантатором, что себя-то сознавал чернокожим. Выжимая все соки, на одних гонорарах держит. А надо бы и на жалование. Ах, Глеб Иванович, будем справедливы, будем справедливы. Да, вот там, в подзеркальном ящике, можно сказать, Эльдорадо. Однако ведь и расходы огромные, но хоть бы на нужных людей, чтобы журнал-то под откос не пустили». Тошно глядеть, как Николай Алексеевич фальшиво любезен с нужными людьми. Тошно слышать, как подсударивает пошлостям нужных людей. А картеж? Карты тоже, небось, прорву берут. «Будем справедливы, Глеб Иванович, будем справедливы». А Некрасов, росчерком пера, сняв жорнов, висевший на шее этого Глебушки, краснеющего быстро, как южная ольха на срезе, Некрасов говорил уже совсем о другом, и Успенский испытывает то состояние, которое заключает в два слова — душа работает. Душа работала, принимая и перенимая нервную энергию другой души. Не поймешь, на чем она держалась в этой ветхой, изможденной оболочке. Сколько Успенский знал Некрасова, Николай Алексеевич выглядел много старше своих лет. Какая-то запредельная худоба, эта блеклая желтизна почти уж голого черепа, ввалившиеся щеки. Казалось, Николай Алексеевич непрестанно зябнет, и надо поскорее подбросить дров в камин. Но камин и без того пылал, жарко пылал, словно бы в Михайловском, когда Пушкин читал стихи Пущину. Теплый воздух, струясь и голубее, наплывал на картину художника Ге, и картина зыбилась, зыбилась, заслоняясь тоже зыбящейся листвой Петровского парка на окраине Москвы, где сад с беседками и качелями примыкал к яру.